Глава 950. Признаки очищения границ тьмы. В длину меч оказался около 7 футов, а ширина его лезвия составляла примерно 3 дюйма. Клинок сверкал, переливаясь серебряным светом и источая потоки силы. Оружие было сжато в правой руке Ван Линя и тихонько звенело. Подняв руку, Ван Линь надавил на лезвие клинка, оставляя глубоко в нем печать своего божественного сознания. Меч издал грохочущий звук и затрясся. Поток ци меча вырвался из клинка и закружился вокруг Ван Линя. «И в самом деле неплохой клинок!» — с восторгом в глазах произнес Ван Линь. Развернувшись, он двинулся навстречу следующему мечу. Никто из культиваторов области убийств в эту минуту не мог помешать ему, так как все они были заняты, борясь с техникой призыва солдат и сияющими вокруг молниями. Сделав шаг вперед, Ван Линь резко взмахнул рукой и крепко схватил еще один поток света. Клинок изо всех сил забился в руках Ван Линя, пытаясь вырваться, словно нахождение в руках Ван Линя было позорно для него. Борясь, клинок громко и глушительно звенел. В следующий миг остальные 9 клинков ответили ему и тоже начали звенеть в унисон. С невероятной скоростью они приближались к Ван Линю. В полете 9 мечей слились в один огромных размеров световой поток. Глаза Ван Линя сверкнули холодом, он отступил назад, удерживая беснующийся в руках клинок. Вздохнув, Ван Линь не стал пытаться его подавить, а взмахнул левой рукой. В воздухе из ниоткуда возникли ограничения, и одно за другим начали опускаться на лезвие меча. Сковав клинок печатями, Ван Линь бросил его в сумку. Тем временем большой поток света, состоящий из 9 соединенных клинков, уже приблизился на опасное расстояние. Густые потоки ци огромной силы исходили из этого света. Ван Линь на себе ощутил давящую мощь, которая, казалось, могла разрезать плоть и кости и войти прямо в изначальный дух. Вдалеке отсюда зажглось красное свечение, и из него вышел мужчина средних лет, облаченный в балахон красного цвета. Только появившись, человек сразу же двинулся вперед быстрее молнии и в 2 счета оказался в самой гуще сражения. Он взмахнул рукой, и 4 изящных женских силуэта, порожденные 4 нефритовыми тыквами, прорвали сдерживающие их преграды и быстрее ветра понеслись к Ван Линю. Мужчина, не отставая, двинулся за ними следом. Сам он превратился в облако красного дыма. Он очень долго не вступал в битву, скрываясь где-то поблизости, ожидая удачного момента. На Цан Шуя лезть ему откровенно не хотелось. Даже Сюй Му внушал ему некоторый страх. Окинув взглядом культиваторов вокруг, мужчина холодно усмехнулся и подумал. «Очевидно, Шэнь Мо Цзы имеет те же намерения, что и я. Очень жаль, что я тогда упустил момент и не принял участие, когда Альянс Культивации набирал в свои ряды культиваторов уровня очищения границ тьмы. В противном случае меня бы сейчас здесь не было». Ван Линь внутренне дрогнул, но сделал шаг вперед и взмахнул рукой, указывая на летящие навстречу клинки, произнеся «Зов ветра!». В пространстве тут же засвистели потоки черного вихря, среди которых явственно выглядывали силуэты 3 черных драконов. 4 призрачных женщины закрутились вокруг одного из черных драконов, и в огромных глазах чудовища отразилась растерянность. Однако остальные 2 дракона не стали отвлекаться на это и двинулись прямо к облаку красного тумана. С громким хохотом облако рассеялось, мужчина в красном балахоне появился вновь. Его глаза ярко пылали, он, словно призрак, прошел сквозь 2 рычащих драконов и продолжил приближаться к Ван Линю. «Сюйму, не нужно скрывать свой уровень культивации! Ты продержался так долго против культиваторов уровня пустоты инь, материализации ян или же понимания границ тьмы, и они не смогли тебя никак навредить. Ты определенно достиг очищения границ тьмы», — подумал мужчина. Ван Линь сверкнул глазами. Он прежде полагал, что в области убийств нет культиваторов уровня очищения границ тьмы. Хотя божественное сознание Ван Линя пребывало на начальном уровне понимания границ тьмы, и он просто не мог почувствовать присутствие культиватора такого уровня. Но теперь Ван Линь увидел этого человека и ощутил исходящую от него силу, которая хоть и уступала уровню разрушения границ тьмы, однако намного порядков превосходила уровень понимания границ тьмы. «Очищение границ тьмы!» — выдохнул Ван Линь, и в его глазах засветилась решимость сражаться, и это был 2 раз в его жизни, когда он вступал в противоборство с культиватором такого уровня. Первый раз был, когда он сразился с кровавым предком, и вот теперь его 2-й противник — этот мужчина в красном балахоне. Аура моего противника не такая сильная, какая была у кровавого предка. Должно быть, он только на начальном уровне, — подумал Ван Линь. Мужчина легонько взмахнул рукой, и 9 оставшихся клинков, послушно зазвенев, развернулись и отлетели к нему за спину. «Он пришел, чтобы лично проверить мою силу!» Сверкнул глазами Ван Линь. Он не стал больше отступать, а, взмахнув правой рукой, ринулся в атаку. Противник Ван Линя в эту минуту выглядел совершенно спокойным и расслабленным, однако внутренне все же был немного обеспокоен. Он не мог до конца разглядеть настоящую силу своего противника. Внешне Сюйму казался рядовым культиватором начального уровня понимания границ тьмы. Разница в силе между ними двумя как разница между небом и землей. Однако, сам не зная почему, мужчина испытывал страх, глядя на Сюйму, и сердце его било чуть быстрее, словно в его противнике сокрыта аура колоссальной мощи. И даже сам этот человек страшился этой силы. «Он определенно скрывает свой уровень культивации», — подумал мужчина, глядя на Ван Линя. Противник решил больше не недооценивать Ван Линя и сейчас глядел на него как на равного по силе. Сверкнув глазами, он взмахнул правой рукой и взмыл вверх. Вокруг него в пространстве вспыхнуло много ярких точек, которые затем начали стекаться в его правую ладонь. «Он впирает в себя силу окружающего мира!» Расширились глаза у Ван Линя. Культиваторы уровня очищения границ тьмы, кроме высокого понимания законов природы, обладают также способностью получить изначальную силу из пространства вокруг. И это были сильные стороны культиваторов такого уровня. Они не боялись расходовать свою силу, так как всегда могли активировать эту способность и получить силу, что разлита в мире вокруг них. Противник Ван Линя указал пальцем перед собой и возвестил «Море песка!». В следующий миг светящиеся точки, собранные в его ладони, вспыхнули еще ярче и превратились в огромное количество черного песка. Это был необычный песок. Он был в изобилии наполнен энергией окружающего мира. Каждая его песчинка содержала в себе огромное количество силы. Ван Линь сжал правую руку в кулак. Спрятанные под его третьим глазом звезды древнего бога переползли на его ладонь. Силой Ван Линь ударил кулаком вперед. Оглушительный грохот сопроводил движение кулака Ван Линя. В воздухе возникла огромная рука древнего бога. Сжавшись в кулак, она понеслась навстречу противнику. Сила древнего бога и сила культиватора очищения границ тьмы вступили в противоборство. Крупицы черного песка тем временем наполнили пространство. Глядя на приближающегося Ван Линя, мужчина сверкнул глазами и улыбнулся. «Море песка, стань настоящим!» В следующий миг песок начал концентрироваться и сгущаться, набирая плотность. Крупицы соединялись друг с другом, пока не образовали руку колоссальных размеров. Она выглядела точь-в-точь как рука, призванная Ван Линем. Такой была способность этого культиватора. «Я познал законы природы и законы превращений!» С этими словами мужчина развел руки в стороны, и созданная им из песка рука ринулась вперед навстречу руке древнего бога. От столкновения двух гигантских рук раздался оглушительный грохот, хлынула взрывная волна и быстро начала распространяться во все стороны. Многие культиваторы просто не успели спрятаться и были подхвачены этой огромной ударной силой, и их закружило в смертельном хороводе, раздались отчаянные крики, и вскоре пространство вокруг наполнилось кровавым туманом и останками неудачливых культиваторов. Находящаяся в эпицентре этого взрыва рука вражеского культиватора, задрожав, распалась и превратилась обратно в песок. От удара же правая рука Ван Линя онемела, а через мгновение ее пронзила сильной болью. Ударная волна подхватила тело Ван Линя и силой отшвырнула его назад. «Это и правда культиватор уровня очищения границ тьмы!» — сверкнул глазами Ван Линь. Его противник же еще сильнее утвердился в своей догадке, что Ван Линь скрывает свой истинный уровень силы. Если бы это было не так, то культиватор уровня понимания границ тьмы ни за что не смог бы выдержать этот удар, а сейчас же Ван Линь сражался на равных. Мужчина вновь взмахнул руками, и рассыпанный в пространстве песок опять пришел в движение и начал соединяться. На этот раз он превратился в колоссальных размеров журавля. Взмахнув могучими крыльями, птица полетела в сторону Ван Линя. Тем временем вдалеке вспыхнул поток белого света, и из него шагнул старик, облаченный в черную одежду. Облизнув губы, он тотчас же пустился в стремительный полет. «Я отказываюсь от возможности пойти на службу Альянса культивации и не хочу навлечь на себя неприятности. Я скрывался слишком долго. Если бы здесь был один Сэншуй, я бы ни за что не стал показываться, а как можно скорее покинул бы это место. Однако если сейчас этот болван сражается с Сюйму, то я не могу оставить ему эту возможность. Я, Шэнь Моцзы, убью Сюйму и заслужу славу!» — думал старик. С огромной скоростью он мчался на Ван Линя. Глаза старика кровожадно горели. В его ладонях вспыхнуло по ярко-зеленому огню. Старик всю свою жизнь был излишне осторожен и никогда не участвовал в авантюрах без стопроцентной гарантии на успех. В области убийств он вел себя точно так же. Прежде на подчиненных планетах культивации он действовал весьма скрытно. За несколько тысяч лет он расправился с бесчисленным количеством культиваторов и присвоил их артефакты, однако ни одна живая душа не знала, что это сделал он. В области убийств его осторожность достигла своего предела. И можно сказать, что сейчас, вступая в бой, он выбрал превосходный момент. В одно мгновение он уже оказался за спиной Ван Линя. Старик уже не боялся, что Ван Линь его может заметить. Изначальная сила забурлила внутри старика, заставляя исказиться окружающее пространство. «Посмотрим теперь, как ты сможешь применить технику сжатия земли!» Сверкнул глазами Шэнь Моцзы. Затем он резко и со свистом взмахнул руками. Однако в следующий миг произошло нечто непредвиденное. Из разлитого вокруг фиолетового тумана раздался полный боли крик. 7 человеческих силуэтов фиолетового цвета рухнули оттуда вниз. В полете один за другим они уничтожились.